Последний матч прошлогоднего чемпионата РФ и Словакия. Действующие лица и исполнители. Комментатор Николай Тихонов, тренер Виктор. Комментатор Николай Озеров, тренер Виктор Тихонов. Защитник Валерий Васильев, нападающий ветеран команды Борис Михайлов. Борис Тихонов, Борис Финансов. Судья Тамбо Сарин. Добрый вечер, дорогие зрители. Ребята, Ведь ангел новенький, жизнь сипача, закрыв глаза, будет наблюдать, а разговоры применить реча. Почтовым штемпелем снабжен салон, другой предмет вполне солид. Дыхание в реке, пустынный дом. Сейчас, а вот так вот получается. На этой стороне. У меня действительно было немного. Вместе, Спускаться в местный магазин, но приехав отдыхать, ты захочешь пожелать. и заходишь в страну. Но увидишь там одну гумму среди гелатии, колгеники мерити, само пиво и коньяк, мечтали просто так, ай-чу. А когда жалей, братья, каждый солнцем опален, уезжайте пахать вы свой родной нечернозем, вместе с плюшевым ковром, вместе с джинсовым пальтом, вместе с галькой морской, вы увозите с собой оли. Эрити и гелати, колдети и мерети, снова пивы, коньяк, ночка, вы просто так, чачу, чачу. Барам, барам, папам. А теперь представлюсь, когда мне умыя, он пробил матиху отца, вышли другие. И вот когда его рука уже просела с телом, старики делали не птица, включили мать не села. Имел светлый тот муфлон из золота, и как картины выиграл он детей в кино. Груди торс аталантом, и вот детей на спину погрузили. Он улетел из штата по мантам, но вся когда летел над морем он, и наклонил слегка налево спину, и другу белым вырвал этру, но упало дело в мертвую пучину. И там, где сбил труп, упавший в море гелы, теперь течет вода пролива Дарданеллы. Ну а тогда, недолго думая, и спортом назвали мне море гелы спортом. Тому моменту в рейхстагатер стрелы духовно, кто перенес падение белых хладнокровно. И подгоняемый воздушных струн течением, он до Колхиды долетел без сотрясения. Колхиде правил чай-поэт, он был брюнет и был поэт, любил он Ланькаров и меньший буржуане. Был образован как доцент, и не в особенный акцент, и набивал по вечеру, и подстригал по вечеру ушника. И пиани, и полками, и выпивал. Что тебя до этих мыслей было благодарности, спалил тебя как фраер, решил спасти мне на радость их обмыть. Он на алтарь бы раскрыл и так обставил, что в жертву детству принесен он должен быть. Баран несчастный наблюдал, как ножики точили, и тихо блеял про себя в жертвенном бреду. Ой, люди, порождение благих хитрых, он сочелен, на кой я гнусного фрикса спас на свою беду. Баран, баран, попаждите. Барашка передувал на три целые стода, которую бросал пиалевый кипарис. И гад как гад, бараний глаз испорилась работа, и вот отведать плыку зовет, а это приз. А они шашлы забили тот, лики помощи нам дали. Но где вы еще летали? Сюжета такой поворот. Ночи и годы прошли, и Фрикс был погублен о этом. Барана невинного кровь долго взывала об этом. Колхиде висело с тех пор это руно золотое. Им любовался аэт жизнь тишины и покоя. Этак и жил старичок, мирно, не ведая горя, в белом высоком дворце у самого синего моря. Боги снабдили руно чудной волшебной силой, славу, богатство, почет скоро владельцу дарила. Слухи о даре богов быстро достигли волка, и среди жителей всех вызвали разные толки. Мед был отправлен аргом, путь за руном драгоценным. Все испытания в пути смело прошел конь степенным. Прибыл в Колхиду аргом, речи руну уже просили. Тщетно пытался аэт сразить их волшебную силу. Договориться с царем не удалось мореходам. Ночью, покинув руно, скрылись нейтральные воды. Лечится буйно волна, а берег чужой, незнакомый. Арги несется к нему, северным ветром влекомый. Ночь вечный второй, абонент еретик, цел язык гнедынем, молчалив не внутри. Из поэмы «Мертвые души». Николай Васильевич Гоголь, называется «Тройка». тройка скачет, тройка мчится, жидким кругом в столе спицы, колесо через страницу катит. Мы глядим из переплета, как мелькают все ворота, где всегда за выход кто-то платит. А зачем лететь куда-то, ведь и так печаль крылата, да и много ли нам надо, хватит. Есть во всем своя природа, знать у бойкого народа, обгоняя мимоходом ветер. Нет обмана здесь нисколько, улетает птица тройка, только мест на этой тройке нету. Все же было все очень точно, тройка в небе стала точкой, мы остались в одиночку с веком. Наш удел давно известен, чей земной, а чей небесный, да нам кажется, что честен случай. Но уж если губы режут у дела, как на манеже, так зачем тебя надеждой мучить? То рыдает, то хохочет под дугою колокольчик, тройка скачет куда хочет, кучер. То рыдает, то хохочет под дугою колокольчик, тройка скачет и не хочет, скачет. Станут новые рассветы, но всегда правы поэты. Вот, пожалуй, все, что это значит. Песня в этом ключе, две из последних я вам сейчас спою. Одна называется «Осенняя цыганочка». Мучить голову рассвет, осень год за годом. Нету дня и ночи нет, славная погода. Капли скачут на стекле, городские шутки. Ах, не будет ли светлей днем хоть на минутку? Год ли, день ли, как сошлось, все по счету платит. Даже брызги от колес все летят на платье. Не промажешь ни одна, все сполна достала вас. Так бывали в году весна, сроду не бывало. Завести коня во двор, запереть ворота. Кто там бродит, гость или вор, думать неохота. А подумать все равно сворует. Огляни, с кем пьешь вино, кто тебя целует. Голову рассвет, что ж, рассвет и только. Не спрошу вам, сколько лет, осени вам сколько. Ночь проходит по земле, капли бьют цыганку. Вроде стало веселей, только наизнанку. Только наизнанку, только наизнанку. Рано-рано утром кто-то очень шустрый прыг у мамы под бочком. То ли песик-тишка, то ли рыжий мишка, то ли крошка гном. Быстренько и ловко спрятался с головкой, а одеяло натянул. Ну как ты же это, глянем по секрету, кто там? Ну и ну, да это ж Анечка, такая маленькая девочка. Она танцует и смеется, и поет, и никогда не плачет. Анечка, ну замечательная девочка, всегда танцует и смеется, и поет. Скажет мама где-то, Анечка обедает, Анечка сама держит. Кашу и картошку набирает ложкой, в ротик положит. Прожует, глотает, рот не набивает, ничего не разольет. Отвечает рубашку, вымыет мордашку и кормить идет. Детей у Анечки забот не меньше, чем у мамочки. Сыночек Мишка, дочка Зябка, Петик Тишка, всех на завтрак и в обед кормить, еще брать, еще посуду мыть, и чтоб скорее ложились спать, всех наказать. В комнате и кухне лампочки потухли, спать, конечно, спать пора. Телевизор тети спели доброй ночи, кончилась игра. Анечка не плачет, что же это значит? Свет не просит оставлять. Умные ребята делают всегда так. Ночью надо спать. И кто же здесь так ровно складывает платьице? Так хорошо кладет на стул и ставит тапки в уголок. Да это ж Анечка, такая маленькая девочка, сама легла и повернулась на бочок. Словно говоря, детских песен цикл с песней, хотя написанной о детях, но адресованной все-таки взрослым. Называется песня «Две девочки». Две девочки, две дочки, два сияния, два трепетных, два призрачных крыла. В награду, а скорее в оправдание, судьба мне непутевому дала. Лечу-лечу, чужою болью мучая, над красотой и скверною земной, уверенный, что не случится худшее, а если и случится, не со мной. И невдомёк летящему, парящему, какая сила держит на лету. И только увидав крыло горящее, ты чуешь под собою пустоту. И падаешь, закидывая голову, на всей земле один. И бесполезно машут руки голые, и здесь уже не до чужой беды. Легко любить, что не тобой посеяно, не выдохнуто с мукою вдвоем. И как легко бороться за спасение, когда это спасение не твое. Эй, кто-нибудь, от самого от страшного, спаси шутя, как я тебя спасал. Верни мне это крылышко прозрачное, чтоб я его опять не замечал. Верни мне это крылышко прозрачное, чтобы я его опять не замечал. Песня под названием «Дитя и мать». Вот две строфы и две такие темы. словно тени, как тени в полдень. Какой изгиб, каких растений, сейчас мы вспомним. Искать сравнения нету силы, и труд напрасный. Дитя не может быть красивым, оно прекрасно. Дитя не может быть красивым, оно прекрасно. Многие лета детям земли радость ответа тем, кто нашли. Аве Мария. Поемте славу нашей милой, не помня худо, чье тело грешное явило вот это чудо. И что бы с нею ни случилось, вдоль жизни долгой, уже дарована ей милость прожить Мадонной. Уже дарована ей милость прожить Мадонной. Счастье прощения всем матерям, свет утешения тем, кто терял. Аве Мария. В годину лихую намаемся в окопах, в заводах, у хат. Ни трактор, ни бой, не сломаемся. На ком-то же надо пахать. Быть может, французская венская кому и приятней на вид. Россия, название женское, она ведь на бабах стоит. Россия, название женское, она ведь на бабах стоит. Словно в озеро ручьи, все пути в вокзал впадают. Отчего ж вода горчит, голубая, голубая, не разлуку мне ругать. И не время черное унесла тебя река шпалами мощеная. Ах, река река, река, две железных ниточки, злая, видимо, рука вас сумела вытащить. Малый птахой в клетке бьет, сердце мое слабое, то у горла отзовется, то на землю падает. Милушка везет вагон, шпалы с разговорчиком. Вот меня обнимет он, и разлука кончится. Ах, река, река, река, две железных ниточки, видно, добрая рука вас сумела выточить. Как умею, так пою, баба без понятия, а вокзалов не люблю, вздохи да объятия. Мужику видней всегда, но я знаю главное, от того горчит вода, что слезой разбавлена. Своего нам за глаза, и не надо лучшего. Ах, вокзал, вокзал, вокзал, лесенки плакучие. По тем они бы могли быть названы так, эти четыре. Встреча, разлука, измена, смерть. Вот две последние прозвучат. Я в жизни строил, строю вас для двоих. Если я что-то стою, только в глазах твоих. К битве душа готова, если вера тверда. Ради его святого я не предаю, пусть меня жжет и вертит пламенем и водой, лишь бы родное сердце билось в мою ладонь. Двое мы, слышишь, двое, значит, мы не одни. Ради его святого милая, сохрани. Верю, что уцелею, ты защитишь меня легкой рукой своею, вытянешь из огня. Фронту нельзя без тыла, тыл отдаю тебе. Ради всего, что было, мила, я не убил. Ну, еще одна песня называется «Гадание». Живой цветок охвачен мертвым хрусталем, и пальцы сходятся на нем. Вот ромашка, что лежит в твоей руке, и капля малая дрожит на лепестке. То ли роса, то ли слеза, не разберешь. И только видишь эту дрожь. Нет, не на женщину гадать, не на нее. Сыпь лепестки, молясь о здравии своем. Да вот в чем штука, ни один не погубить, когда в итоге быть не быть. полет незнанию, спасающему нас. Когда отчаяние приходит в поздний час, когда соленая подушка под щекой уже не дарит нам покой. Не покидай меня, надежда, до конца, не отводи глаза от мокрого лица. В мою ладонь легко крыло свое вложи, и дай мне силы дальше жить. Дай жить по-прежнему, не ведая черты той, за которою не сводятся мосты, где перевозчик тих и не плеснет вода, черты с названием никогда. И если завтрашний последним будет шаг, пусть прежде тело, а потом умрет душа. Не уходи, надежда, лучше обмани, никто во лжи не обвинит. Оставь, дружок, свою ромашку в хрустале на светлом праздничном столе. Конца не будет, будет вечно длиться миг, как вечно будет этот мир. Бессонница, год 80-й. Сливаются буквы, я суть понимаю, все реже. Страницы сомкнутся, пустые поля показав. Под черепом длинная гулка прокатится скреже. И вики сухие, царапнут сухие глаза. И в каждом привычный твердо застрянет песчинка. Любым поворотом качаются, режут следы. И я уж не голосом, даже не шепотом, чем-то, как раненый самым последним дыханием воды. Воды, чтоб напиться, напиться и выплакать волю. Водой захлебнуться на мокром, слеза не видна. Я благословляю сквозь веки бегущую воду. Но как-то смывает и как облегчает она. Я жду, это трудно, раз нету надежды. Я жду, надеюсь, надеяться жду, а пока простая задача уснуть ни о чем не тревожит. Под шорох скребущего роговицы песка. Называется «Последняя карманка». Дыханье зала, ровный гул, блестит под парусом залив. Какой бы ни служить красе, каким бы ни сверкать талантом, мы будем все равно в кругу, в орбите спутника Земли, или в кругу своих друзей, и в круге от настольной лампы. С трудом припоминаем мы далекой юности заряд. Казалось, он неукротим, а вышло был неукрощенным. И вот в преддверии зимы встает спокойная заря. Хотим мы или не хотим, но по иным уже законам. И наступает перелом, и пелена спадает с глаз. уводит время за порог, так хорошо знакомы людям. Оно нас не уберегло, увы, окончен первый класс, мы переходим во второй, и в нем нет места для иллюзий. Хотелось раздавать долги, но катится за годом год. Хотелось самых крупных дел, да мало ли чего хотелось. Но к центру сходятся круги, все уже круг твоих забот. Мы понимаем свой предел, и значит наступила зрелость. Зимний сон. Белая, как сон, во сне моем бежит дорога, и светла она, и от нее земле светло. Только иногда во сне догадкой сердце дрогнет, это ж снегом черную дорогу замело. Все белее сон, ни пятнышка кругом, ни тени. Хоть сначала жизнь пиши, а вот и край листа. Так с чего ж начнем на белые, упав колени, белою рукой по белым проведя вискам. Сон такой, что можно краску выбирать любую и любого цвета вычертить себе судьбу. Оглянусь на все, чем жил, и вдоволь на любую руку с кистью наугад макну куда-нибудь. Легкие штрихи один с одним ложатся рядом. Вот мой дом, а вот они мои друзья. Вот страна, вобравшая и боль мою, и радость. И, конечно, тот, стоящий сбоку, это я. Как подробен сон и как он скуп на перемены. Ни лица, ни точки лишней здесь не посадить. Прожитая жизнь, она одна и непременна, а судьба как раз и есть все то, что позади. Южный ветер налетел, дыша теплом и гнилью, и растаял сон, и обнажил дорогу снег. Цвет руки, одежды, цвет такие, как и были. Только цвет волос таким остался, как во сне. Дорогие друзья, я в первый раз в Виннице. Этот первый мой раз совпал с для меня таким довольно знаменательным событием. Октябрь месяц 81 года, необычный месяц для меня. В этом месяце, в конце его, именно сейчас, исполняется своеобразный юбилей. 20 лет написания первой в моей жизни песни. Вот, значит, за эти 20 лет много воды утекло, много чего изменилось, конечно. И мне хочется сегодня, поскольку я здесь первый раз, и поскольку сегодня такой вот личный мой юбилей 2, вот, хочется вам показать песни как новые, так и старые. Поэтому, построив нашу встречу примерно в двух отделениях с небольшим между ними перерывом, минут 50 каждая, я подумал, что будет правильно, если в первом отделении в основном прозвучат песни старые, может быть, многим из вас знакомые, в основном, но будут и другие. А во втором отделении, наоборот, песни последних лет, менее знакомые, наверное, вам, а некоторые из них и совсем не знакомые, новые песни. Вот таким образом получится нечто вроде такой ретроспекции, взгляда по всему, что сделано было за эти 20 лет, и по составу песен, и по темам И начиналось все у меня сочинение песен на чужие стихи. И вот та песня, которая сегодня отмечается, это 20-летний юбилей, с него я начну, эта песня на стихи ленинградского поэта Константина Кузьминского. Называется песня «Туман». Очень серый в городе туман облепляет голову туман. Одинок и холоден туман. Серый в сером городе туман. Обними ее крепче, туман. Загляни ей в глаза, туман. Упади ей на плечи, туман. Обними, как меня обнимай.